Глава 7. О так называемой дурной жизни. Вот что рассказывает мне об этом субъект. Абсолютно истинный настоящий Бог тот, кого мы называем владыкой Вселенной. Это всемилостивый Бог, а не какой-то там мстительный и карающий Господь, каким его преподносят некоторые проповедники и служители церкви. Такого Бога во Вселенной нет. Истинный Бог не карает, не наказывает, не ищет возмездия. В его плане жизни и эволюции нет места наказанию. На земле и без того достаточно боли, мук и наказаний, чтобы добавлять к ним лишние. Закон кармы, который является скорее законом следствия, а не причины, был просто дан людям ради заботы о них, чтобы они могли как-то себя объяснить, почему с ними происходит то или это. Нам трудно понять, почему одни испорчены больше, а другие меньше, почему одни плохие, а другие хорошие. Самый простой ответ, который приходит на ум для объяснения этих явлений жизни, признать, что это карма предшествующей жизни. Ты можешь объяснить, почему одни люди всю свою жизнь живут тихо и спокойно, а другие никак не могут избавиться от проблем и конфликтов? Возможно, потому, что вы, люди, рассматриваете судьбу и эволюцию души человека в перспективе одной отдельно взятой жизни. Если бы вы могли окинуть взором, скажем, 100 жизней вместо одной, то вы бы наверняка увидели, что далеко не все жизни этого человека легки и спокойны, но при этом не все жизни трудны. Каждая жизнь дается человеку с целью духовного прогресса, а прогресс предполагает наличие определенного опыта, связанного именно с этой конкретной жизнью. Неважно, легкая она или тяжелая. Саму же жизнь в этом отношении нельзя рассматривать как опыт, во всяком случае, ядро опыта не в самой жизни, а в тех уроках, которые ты извлекаешь из этой жизни. Именно урок есть истинный плод жизни, а не то, насколько она легка или тяжела. Если вы рассмотрите множество жизней какого-нибудь человека, то увидите, что среди них есть такие, которые были более легкими, и такие, которые были более тяжелыми. Я это к тому, что когда говорят, что, мол, у этого человека очень тяжелая жизнь, это нужно понимать так. На данном этапе развития этому человеку для усвоения необходимого урока требуется такая жизнь, которая кажется более тяжелой по сравнению с жизнью других людей. Так какова же цель реинкарнации? Исправить то, что ты натворил в прошлом? Цель – учиться. Учиться, учиться и учиться. Дальше и больше. Ибо за одну жизнь, тем более если она протекает без проблем, человек не может усвоить все, что нужно. Цель жизни заключается не в исправлении прежних ошибок, а в повышении уровня знаний. За одну жизнь, повторяю, всех знаний не усвоишь. Для того, чтобы полностью понять и осознать те уроки, которые тебе необходимы, требуется не одна, а множество жизней. Не следует думать, что по ту сторону жизни вас поджидает неумолимый и строгий надсмотрщик с бичом и лопатой в руках, готовый похоронить ваше тело и наказать вас, а потом вновь вернуть на эту грешную землю. Опыт рождений и перерождений требует более позитивного подхода, а он заключается в том, чтобы учиться, учиться знанию и любви, а не ждать бед и наказаний. Все зависит от подхода к жизни, от вашего отношения к ней, ибо созидая, вы живете, а живете вы для того, чтобы созидать. Там, где ты сейчас находишься, обитают только добрые духи? Недобрые, а эволюционирующие. Здесь нет разделения на хороших и плохих. Но на деле-то у многих людей жизнь не складывается. Они страдают, живут в горестях и постоянных заботах. Как это расценивать? Их жизнь, как ты выражаешься, не складывается потому, что они не желают решать проблемы, которые сами же для себя и выбрали. Они от них всячески открещиваются. Раз нам не подвластно то, что происходит, думают они, раз мы не можем контролировать ход событий, то зачем вообще над чем-то работать? А жизнь для того и дается, чтобы работать над проблемами. Нельзя изо дня в день просто плыть по течению и ждать, куда тебя вынесет. Некоторые люди в течение жизни творят поистине скверные, чтобы не сказать жуткие вещи. Почему такое допускается и есть ли в этом смысл? Иногда не сами люди это делают, а некие внешние силы, над которыми они не имеют власти. Они-то и толкают их на совершение плохих дел и поступков. Смысл этого в том, чтобы показать другим, как низко может пасть человек. В этом смысле плохие деяния и поступки имеют некую цель, ибо служат наглядным примером глубины морального падения человека. Однако, как бы низко он ни пал, у него всегда есть возможность выбраться, работая над собой, мобилизуя внутренние ресурсы и решая собственные проблемы. Это то, над чем нужно и необходимо работать. В Библии, если не ошибаюсь, сказано, что мы должны жить и учиться, чтобы стать совершенными людьми. Не стоит ждать от людей, что они станут совершенными, хотя некоторые уже являются таковыми. Правда, таких единицы. Это скорее исключение, чем правило. Но бороться за то, чтобы стать совершенным, в этом есть смысл. Мне кажется, что единственный способ достичь совершенства – это выучить все надлежащие уроки, хотя на земном плане это дается с большим трудом. Человек учится совершенству по принципу контрастов. То есть, чтобы понять, что такое совершенство, нужно познать его противоположность – полное несовершенство. Очень важно познать несовершенство, чтобы научиться быть совершенным. Нельзя потерять что-то, не имея ничего, как нельзя и отдать что-то, не взяв ничего. Следует ли понимать это в том смысле, что каждый человек в процессе эволюции должен прожить так называемую плохую или неудавшуюся жизнь, чтобы понять все это? Нельзя сказать, что должен. Должен – не то слово. Просто многие выбирают этот путь в качестве метода ускорения учебного процесса. Никто не захочет оставаться в физическом мире дольше, чем ему положено, ибо такое положение дел для бытия неестественно. Поэтому особенно ценны и предпочтительны именно те уроки, которые значительно ускоряют процесс обучения, доводя его до той черты, где отпадает всякая необходимость в реинкарнации. Думаю, я понимаю, что ты хочешь сказать. Человеку вначале нужно испытать плохое, чтобы понять хорошее. Нет такого закона, который бы предписывал, что человеку нужно испытать плохое, чтобы понять хорошее. Это приходит вместе со знанием истинного положения дел. Вместе с жизненным опытом, который учит тому, что нужно вначале познать одно, чтобы затем понять другое. Это не закон, это реальный факт. Как гласит народная мудрость, не было бы счастья, да несчастье помогло. В том смысле, что нельзя в полной мере оценить свое счастье, пока не хлебнешь горя. Тот же принцип контрастов, верно? Верно. Поэтому не только желательно, но и нужно выказывать сострадание к тем, кто находится сейчас в крайне плачевном состоянии и пожинает негативный опыт, ибо они в данный момент усваивают тот урок, под благотворным влиянием которого со временем облагородятся и выйдут на более позитивный уровень. Ты считаешь, что они сами выбрали этот негативный опыт для ускорения процесса духовного роста? Во всяком случае, многие именно так и поступают. Очень многие оказываются в таких плачевных ситуациях. Но это ситуации такого рода, о которых мы вправе сказать, что это некий дар Божий, данный этим людям для того, чтобы они могли усвоить урок в полной мере. Да, но как мне кажется, если бы у человека был выбор, то сам он вряд ли бы выбрал столь пагубную стезю или захотел бы пожинать негативный опыт. Это верно. Поэтому для того, чтобы понять, почему он выбрал такую стезю, нужно смотреть не на его состояние, не на то, что он творит или переживает, а на тот урок, который он из этого извлекает. Даже когда нам кажется, что человек пристрастен ко всему плохому и находит в этом удовольствие или наслаждение, нужно помнить о том, что в этом процессе задействована лишь крошечная часть его самого, а не вся совокупная личность. Дисгармония сама по себе является ценным уроком, призванным дать человеку понять и оценить природу гармонии. Увы, уроки усваиваются лишь таким образом. Возможно также, что человек, пожинающий в этой жизни негативный опыт, сам избрал этот путь, чтобы искупить нечто, содеянное в прошлом. Искупить не то слово. Ибо оно не совсем точно отражает концепцию универсальных законов. Здесь необходимо понимать смысл или причину, стоящую за совершением каких-либо действий или поступков. А смысл этот в том, чтобы просветить самого человека, или точнее сказать, сделать его более просветленным, так что сам поступок ни в коей мере не является следствием прогресса и никак ему не препятствует. А чтобы понять это, человеку необходимо испытать всю совокупную реальность, то есть понять, так сказать, что всякая палка о двух концах, и он в данное время на одном из ее концов. Именно это я и хотела сказать, что он выбирает этот опыт сознательно и с определенной целью. Но если он, оказавшись на физическом плане, начинает перегибать палку, то есть слишком усердствует, то получает надлежащее предупреждение. Да, но предупреждение дается не относительно какого-то частного урока, а скорее относительно других физических энергий, вовлеченных в этот процесс. Многие энергии, имеющие физическую природу, безобидны и приятны, но в излишестве могут оказаться вредными и пагубными для человека, и при злоупотреблении какой-нибудь из них он может полностью сбиться с пути и потерять направление. Да, согласна. Ну и хорошее, если его смаковать в избытке, тоже быстро приедается. Представь, насколько скучной бы была жизнь, даже самая распрекрасная, если бы в ней абсолютно ничего не происходило, и не было бы тех проблем, которые необходимо решать. Так ты считаешь, что главное в жизни – это то, что человек чему-то учится на основе пережитого? Во всяком случае, это придает ей смысл и как-то ее оправдывает. Но есть люди, которые ничему не хотят учиться, а потому повторяют и повторяют свои ошибки до бесконечности. Повторяют до тех пор, пока не научатся и не извлекут нужный урок, после чего необходимость в повторении этих ошибок отпадает сама собой. Но наказания как такового нет, что бы они ни творили, так ведь? Почему же? Наказание есть. И самое страшное наказание – это то, которое мы навлекаем сами на себя. Мы и есть сами для себя и судьи, и присяжные. Ибо именно мы выбираем свое поведение, и именно мы решаем, как себя вести. Поэтому мы сами и определяем для себя меру наказания, когда приступаем законы, будь то универсальные законы или законы личные, которые диктуют, что допустимо, а что нет. Значит, мы судим себя сами? Не Бог и не какая-то высшая инстанция выносит нам приговор и меру наказания, а именно мы сами, так? Не могу не согласиться с такой формулировкой. Однако бывают ситуации, когда сознание человека настолько затемняется энергиями, вызванными чрезмерным злоупотреблением, что общая картина стоящих перед ним проблем становится ненужной помехой. В этом случае необходимы помощь и вмешательство высшей инстанции, которая помогает ему ограничить круг жизненных испытаний и выбрать лишь те, которые необходимы для прояснения сознания. Что ж, это разумно. Потому что многие говорят, будто ты все делаешь сам. Помню, я работала с одной девушкой, совершившей множество ошибок в прошлых воплощениях. И к ней был приставлен персональный духовный учитель, который наставлял ее, что делать дальше. Не кажется ли тебе, что это несколько противоречит ситуации, поскольку у нее при этом не было абсолютно никакого выбора? Когда имеешь дело с абсолютным законом, без противоречий не обойтись, как не обойтись и без исключений, имея дело с тем или иным правилом. В абсолютном смысле такие противоречия всегда были, есть и будут. Помню, кто-то из клиентов сказал по поводу этой ситуации, что она лишь доказывает, что эта девушка, так сказать, не способна управлять своими делами. Очень точное определение. А тебе не кажется, что иногда человек, по уши увязший в собственном негативизме, даже и не пытается что-то сделать, чтобы измениться? Верно. Многие теряют путь к намеченной цели, да так и застревают в собственном негативизме. Такой риск действительно существует, особенно во время земных инкарнаций. Собственно говоря, любая инкарнация связана с тем или иным риском. Поэтому перед очередной инкарнацией человеку всегда указывают на такую возможность. Риск потерять тропу к намеченной цели, если она станет злоупотреблять теми или иными физическими энергиями. Да, по опыту моей работы с клиентами я знаю, что учителя часто указывают человеку на такую возможность, то есть как бы предлагают ему выбор, говоря: «Ты, конечно, можешь поступать так, как хочешь, но учти при этом, что если ты так поступишь, ты пустишься во все тяжкие». Это скорее предупреждение, а не выбор. Человек должен сам выбирать свой путь на основе информации, почерпнутой из хроник Акаши, и знания универсальных истин, имея на руках эту информацию. Он затем решает, каковы будут характерные особенности его инкарнации и выбирает обстоятельства или среду, в которой они будут проявляться. А как насчет греха? Существует ли вообще такая вещь, как грех? Грех в основе своей – это неправедный поступок. Поступок, о котором ты знаешь, что он неправеден, то есть не увязывается с общепринятыми нормами морали, но который ты, тем не менее, совершаешь. То есть это совершение заведомо неправильного поступка. Если же ты заведомо не знаешь, что этот поступок плох и неправеден, то ты и не грешишь. Для того, чтобы согрешить, нужно вначале обзавестись нравственными принципами и сознательно приступить их. Кстати говоря, человек отличается от животного именно тем, что обладает совестью. Когда он убивает кого-то и знает, что поступает неправильно, это и есть грех. С животными совсем другое дело. Если убивает животное, то оно это делает неосознанно. Оно воистину не ведает, что творит. Поэтому на нем нет греха. Оно убивает или подчиняясь инстинкту выживания, или чтобы добыть себе пищу. Но только не бессмысленно, как это, увы, делают люди. А если человек это непреднамеренно делает, или в момент совершения поступка не сознает, что он поступает неправильно, это тоже грех? Грех, но меньший. В данном случае грех заключается в неосознанности действий, и это именно тот урок, который человек предстоит усвоить. Он должен научиться сознавать свои действия по отношению к ближним своим. Должен научиться понимать, что их боль – это и его боль, и не желать причинять им эту боль. Интересно, а что по ту сторону жизни считается грехом? И считается ли вообще что-нибудь? Только одно – величайшая несправедливость. Почему же тогда Библия, которая считается нравственным кодексом христиан и которой они стараются придерживаться в жизни, причисляют так много грехов? Многое из того, что в христианстве называется грехом, вроде семи смертных грехов католической веры, является более поздними вкраплениями, которые отцы церкви внесли в священные писания по собственному усмотрению, из соображений власти и контроля над верующими. Выходит, по ту сторону жизни люди не считают это чем-то плохим или греховным. Почему же? Некоторые считают. Но первоочередная задача каждого человека – работать над собой, над своими грехами, так сказать. И здесь не существует наказания в том смысле, что к человеку приходят и говорят, что его собираются навеки вечные бросить в гиену огненную. Всего этого нет, если только человек сам не наказывает себя подобным образом. А они, сущности духовного плана, этого не делают. Тогда почему же люди делят все на белое и черное и при этом ссылаются на Библию? Библия на протяжении веков переписывалась несколько раз, и отцы церкви вносили туда поправки и дополнения, руководствуясь собственным чувством праведности и истины, или тем, что они почитали за таковые. Веками они держали народные массы в подчинении и навязывали им свою волю, внушая: «Если не будете делать так, как мы говорим, то попадете в ад. И будете веки вечные гореть в адском пламени». Но ведь они утверждают, что Библия – это Слово Божье. Таковым она и была в начале, да и по большей части таковым и остается. Но ведь каждый может трактовать сказанное со своей позиции, подгоняя Слово Божье под свою точку зрения, внушая себе и другим, что именно так и сказано, и при этом умалчивая, что это их собственные мысли или домыслы. Библия действительно священная книга. Именно такой она изначально задумывалась, и сам замысел был чист и непорочен, чего не скажешь о толковании, в процессе которого то тут, то там начали вкрадываться искажения и ошибки. Да, там есть неточности, но в общем и целом замысел ее сегодня столь же чист и непорочен, каким он был в годы жизни Христа. А чем вызваны эти неточности? Переводом? И переводом, и многократным переписыванием. Подобные ошибки совершаются ненамеренно, они просто неизбежны в сфере человеческой деятельности. Даже переписывая книжный текст, допускаешь ошибки, а если учесть, что и при механической работе мыслительная деятельность идет полным ходом, стоит ли удивляться тому, что подчас думая, что точно переписываешь страницу книги, ненароком вносишь в текст свои собственные мысли. Но Библия не единственная книга такого рода. Есть и другие, не менее великие книги, столь же ценные и ведущие к просветлению. Например, Коран, Бхагавадгита и многие другие. Позже, когда субъект пробудился от гипноза, я попросила ее произнести вслух слово «Бхагавадгита», и она не смогла. Ни она, ни я до этого никогда не слышали об этой книге. Поэтому любопытства ради я заглянула в словарь мистицизма Фрэнка Гейнера, где прочла следующее. «Бхагавадгита» в переводе с санскрита – Господня песнь. Часть великого философско-эпического повествования Индии, Махабхараты, где записана беседа Кришны с его возницей Арджуной, которые обсуждают взаимосвязь между критериями нравственности и абсолютными этическими ценностями, связанными с принципами индуистской философии деяний, карма-йоги. Считается одной из наиболее влиятельных философских поэм в санскритской литературе. Точная дата создания неизвестна. Санскрит – один из самых древних языков мира, который многие лингвисты считают праматерью всех современных индоевропейских языков. На английском существует множество различных переводов Гиты. Добавлю еще, что Коран – священная книга мусульман, которую они считают слишком сакральной для того, чтобы допустить ее перевод на другие языки мира. Тем не менее, английские переводы этой книги тоже существуют. Все дороги ведут в одном направлении. Правда, некоторые люди почему-то предпочитают пробираться окольными тропами, видимо, желая срезать путь. И в результате отклоняются от истинного пути. Однако при этом каждый может и должен учиться на собственных ошибках, хотя это возможно лишь при условии, что ты, человек, разносторонний и обладающий широким кругозором, ибо ограниченный человек исключительно в силу своей ограниченности многое упускает из того потенциального опыта, который он мог бы почерпнуть из жизни. И никогда не следует доверяться только одной тропе, считая, что это и есть твой путь, ведущий тебя прямо к цели. Ибо по большому счету все дороги равно истины и равно ложны. Можно всю жизнь рыскать по этим дорогам и тропам, отыскивая свою правду или то, что ты считаешь правдой для себя. Но в этом не будет особой пользы, пока ты не поймешь и не примешь как должное что твоя правда совсем не обязательно должна быть правдой для другого человека или для других людей, а отгораживаться от других или ставить себя выше их. О, это тяжкий и нелегкий путь. Наше общество обычно отбивает у людей охоту спрашивать и интересоваться жизнью других. Как ты думаешь, разумно ли будет побуждать людей к тому, чтобы они побольше спрашивали или задавали вопросы? Более чем разумно, ибо только спрашивая, можно обрести истину или понять что-то, да и получить необходимую помощь и поддержку.